Глава 21. 3 января. 23 часа 45 минут. Несмотря на валивший хлопьями снег, у ворот тюрьмы собралась большая толпа. Хогарти и Джек с трудом пробились к проходной и предъявили охраннику свои удостоверения. С облегчением вошли в помещение, где можно было немного отогреться. «Не понимаю, чего, черт возьми, эти люди ждут около ворот?» — спросил Джек. Хогарти снял пальто. «Они надеются увидеть палача», — объяснил он. «Правда, на это у них нет ни малейшего шанса. Он проходит сюда совсем с другой стороны, через один из служебных входов». Джек нервно разглядывал пустую комнату. «Я буду чертовски рад, когда все это кончится», — проворчал он Хогарти. Тот лишь пожал плечами. «Что до меня, то мне доставит удовольствие увидеть, как прикончат этого подлеца. Ни за что на свете не пропустил бы такого зрелища». «Надеюсь, что это займет немного времени», — вздохнул Джек. Хогарти подтвердил кивком головы. «Пойдем, я тебя познакомлю с Дэвисом. Мы давно знаем друг друга». «Дэвис?» — заколебался Джек. «Ты имеешь в виду палача?» «Да, пойдем. Я тебя ему представлю». Они вышли из комнаты. Помещение, в котором должна была состояться казнь, находилось в другом крыле тюрьмы. Войдя в маленькую комнату, Джек испытал некоторое разочарование. Кроме электрического стула и нескольких деревянных скамеек, здесь ничего не было. Высокий худощавый человек наблюдал за работой электрика. Обернувшись и увидев Хогарти, он приветливо улыбнулся. «Привет, Шерлок! Это ты со своими стараниями обеспечиваешь меня работой?» «Рад видеть тебя, Дэвис. На этот раз мы постарались вдвоем. Хочу представить тебя, Джека Эллинджера». «Джек, знакомься, это и есть Дэвис». Джек пожал протянутую палачом руку. «Эллинджер был первым, кто пустился в охоту за Равеной», — пояснил Хогарти Дэвису. «Теперь он работает у нас». «Грязная работа», — заметил Дэвис, прихватив губами кончик седоватого уса. «Я кое-что читал об этом в газетах. Знаете, я доволен, что пошлю в преисподнюю этого подонка. Не думаю, что кто-либо больше его заслужил этот стул. Девушки, находившиеся под его властью, пережили страшное время. Они хорошо за себя отомстили. Мы и арестовали-то его только благодаря Мари Лерон, услышав ее выстрелы. Она же оглушила его камнем. Когда он очнулся, то на руках и на ногах у него уже были браслеты». Дэвис пробормотал что-то одобрительное, затем вернулся к электрическому стулу. «Извините, парни, мне надо еще немного поработать». Электрик протянул ему пульт с кнопками. «Вы что-нибудь об этом знаете?» — обратился Дэвис к Джеку, похлопав по сиденью стула. Джек отрицательно покачал головой. «Вот выключатель. Он вмонтирован здесь. Он нужен для того, чтобы избежать искр. Все-таки 2000 вольт. Смотрите-ка сюда». Он нажал кнопку, и под ручками кресла зажглись лампочки. «Эти лампочки сигнализируют о том, что с током все в порядке». «Хорошо, Джо». Дэвис повернулся к электрику. «Можешь пока все выключить». Он взял маленький чемоданчик и открыл его. «Электроды я всегда ношу с собой», — объяснил он, вынимая при этом шлем. «Это для головы. Видите, тут тоже есть электроды. А сама каска подбита губкой. Губка пропитана соленым раствором, чтобы не загорелась. Многое приходится принимать во внимание. Ожоги или искры вызывают сильную боль у приговоренного, а это может взволновать свидетелей». Он положил губку в ведро. «Вам лучше сесть», — сказал Джеку Хогарти тихим голосом. «Сейчас начнут подходить свидетели». Они заняли места на последней скамье. «У меня от его разъяснений разболелась голова», — признался Джек. Хогарти собрался что-то ответить, но в этот момент открылась дверь, и в комнату вошли какие-то люди с торжественными лицами. Они чинно уселись на скамейках. «Господи Боже!» — сказал Джек, дернув Хогарти за руку и указывая на кого-то взглядом. В комнату входила Салли Перминкер. На минуту она застыла в дверях, словно не решаясь переступить порог. Потом быстро направилась к первой скамье и села. Джек хорошо видел ее лицо. Оно было холодным и горьким, как и ее строгое черное платье. «Зачем она пришла?» — спросил Джек шепотом. «Равена сам ее пригласил. Ты разве не знаешь, что приговоренный к смерти имеет право пригласить на свою казнь одного человека по собственному выбору? Вот он и пригласил ее». Джек недоумевающе посмотрел на него. «Он что, предполагает, что ей станет его жалко?» «Идут», — тихо прервал его Хогарти. Джек повернулся к входу. В коридоре послышались размеренные шаги. Дверь снова открылась, и в нее вошли сначала два охранника, потом Равена, а за ним замыкали шествие капеллан и начальник тюрьмы. Равена окинул взглядом комнату и прошел прямо к электрическому стулу. Лицо его было белым, как мел, но он внешне был спокоен. Дэвис подошел к нему и протянул ему руку. Равена как-то странно посмотрел на нее, затем все-таки пожал ее. «Я быстро все сделаю», — тихим голосом сказал Дэвис. «Не торопись», — с легкой усмешкой сказал Равена. «Ведь мне это время только и осталось». Охранники подвели Равену к стулу. Он сел в него. Начальник тюрьмы подошел к нему и прошептал ему несколько слов на ухо. «А что мне говорить?» — суровым голосом произнес Равена. Он медленным взглядом оглядел присутствующих, пока его глаза не встретились с глазами Салли. Она смотрела на него с непримиримой холодной ненавистью, и он улыбнулся. Взглянул еще раз вокруг себя и повернулся к Дэвису. «Начинай, старина», — сказал ему Равена. «Помоги мне поскорее уйти отсюда». Дэвис зафиксировал его руки и ноги специальными зажимами, прикрепил к ногам электроды и быстро одел на голову каску. Равена глубоко вздохнул. «Жаль мне оставлять свои поезда», — сказал он с горечью. «Прощайте». Дэвис был уже около рубильника. Он вопросительно посмотрел на начальника тюрьмы, и тот кивнул головой. Дэвис замкнул рубильник, и в комнате ощутимо ослабло освещение. В глубокой тишине слышалось лишь слабое потрескивание и глухой свист. Тело Равены выгнулось и упало вперед, натянув ремни, которыми он был привязан к креслу. Дэвис вернул рукоятку рубильника в исходное положение, и Равена упал на спинку кресла. Так Дэвис проделал несколько раз. Джек заметил, что его охватила мелкая неприятная дрожь. Он бросил взгляд на Хогарти. Тот невозмутимо жевал резинку. Дэвис отключил ток. К креслу подошел доктор, расстегнул на Равене рубашку и проверил биение сердца. Повернувшись к присутствующим, он произнес: «Этот человек мертв». Охранники подали знак свидетелям, чтобы те покинули помещение. Когда все уже вышли, Салли вдруг вернулась. Ненависть все еще искажала ее лицо. Прежде чем кто-либо смог ей помешать, она быстро подошла к стулу и плюнула в лицо уже мертвого Равены.